Глава 8. Вот что показал мне Владыка Господь, будто бы передо мною спелые фрукты в корзине. И спросил он: «Что ты видишь, Амос?» Я ответил: «Спелые фрукты в корзине». «Народ мой Израиль созрел для кары», — сказал мне Господь. «Больше не стану прощать их. Тогда обратятся в рыдания веселые песни дворца», — говорит Владыка Господь. «Сколько трупов брошено всюду!» «Тише! Слушайте, попирающие обездоленных, бедноту страны истребляющие! Вы говорите: когда же пройдет новолуние, нам бы выставить хлеб на продажу? Когда ж минует суббота, будем снова зерном торговать? Убавим эфу, увеличим шекель, подделаем гири, будем обвешивать. Купим нищего за серебро, бедняка за пару сандалий. Мы сумеем продать и мекину». Гордостью Иакова поклялся Господь: «Не забуду их дел вовек. Как земле тут не содрогнуться! Скорбь охватит всех ее жителей. Земля поднимется, как Нил, выйдет из берегов и осядет, как Нил в Египте. Тогда, — говорит Владыка Господь, — солнце в полдень зайти заставлю, средь бела дня тьму наведу на землю. Превращу ваши праздники в скорбь, ваши песни в плач погребальный. В дерюгу всех одену, каждый обреет голову. Будет скорбь, как о сыне единственном, что ни день, то горестный день. Скоро, — говорит Владыка Господь, — я голод пошлю на эту страну. Не тот голод, когда есть нечего, не ту жажду, когда пить нечего, а тоску по словам Господним. Тогда станут люди скитаться от Южного моря до Западного, на север пойдут, на восток, бредя в поисках слова Господня, но не найдут его. Тогда и юноши, и прекрасные девы будут падать без сил от жажды. Кто клянется грехом Самарии, или так: «Клянусь твоим Богом, Дан, клянусь дорогой в Бер-Шеву», упадет и уже не встанет.